Гаага, 1882, суббота, полдень. Дорогой Тео, как я тебе вчера писал, я был в Лейдене. Зин вчера родила. У нее были очень трудные роды, но, слава богу, она осталась жива, равно как и очень милый мальчик. Ее мать, ее дочь и я отправились к ней вместе. Ты не можешь себе представить, в каком напряжении мы были, когда спрашивали о ней в больнице, не зная, что мы в конце концов услышим. Мы были страшно рады, услыхав «родила этой ночью», но вы не должны с ней много говорить. Нелегко забуду я это. Вы не должны с ней много говорить. Это значило, ты не можешь еще с ней говорить. Но могло также прозвучать, ты уже никогда не будешь с ней говорить. Тео, я так был счастлив, когда ее увидал. Она лежала у самого окна, выходившего в сад, весь в солнце и в зелени, и от истощения находилась как бы в забытьи между сном и бодрствованием. Но потом она подняла взор и увидала нас всех. К тому же мы случайно пришли 12 часов спустя после того, что произошло, а это единственный час в неделю, когда разрешено ее посещать. Она повеселела и была в эту минуту, во всяком случае, в полном сознании и обо всем спрашивала.